Глава 14. Ветка. Ветка сидела в центре круга астрального погружения вот уже более 5 часов. Все остальные дети Зарканы, пришедшие на паломничество, пропели несколько страниц из планетарного устава и давно отправились в город чистых. Половина ушла сразу после окончания церемонии активации. Они не выдержали напор шепота предков. Голоса не переставали звучать в голове, и это было поистине невыносимо. Большинство оставшихся смогло продержаться в круге около часа. Но и они покинули плиту шепчущих, уйдя по единственной тропе, пока совсем не стемнело. И только самые стойкие выдержали несколько часов под воздействием священной аномалии. Правда, и они сдались, как уже было не раз, оставив ветку в одиночестве. Сейчас она желала, чтобы предки оценили ее рвение и упорство, и, наконец, позвали к себе. Первые часы девушка, как и раньше, пыталась слушать многоголосый шепот, наполнявший сознание детей Заркана внутри круга. Некоторые слова казались ей знакомыми. Смысл других ускользал от понимания. Ну а большинство было и вовсе непонятной тарабарщиной, состоящей из перепутанных слогов и неправильных ударений. Около 2 часов назад девушка в очередной раз разочаровалась в себе и перестала воспринимать шепот. Так что теперь она держалась скорее на силе воли, желая доказать себе, что, в отличие от остальных, может вытерпеть до момента, когда над горным перевалом появится солнечный протуберанец. В запретной долине именно он сообщал о наступлении нового дня и прерывал до следующего цикла шепот предков. Внезапно в джунглях раздался треск, заставивший девушку отвлечься и посмотреть на стену деревьев. Правая рука поднялась, и из крепления на поясе сорвался магнитный диск, послушно замерший в паре метрах от хозяйки. Ветка не особо боялась местных хищников. Здесь они никогда добровольно не войдут в шепчущий круг. Однако некоторые из детей Зарканы могли воспользоваться ее одиночеством и попытаться совершить ритуальное похищение будущей партнерши. Именно для того, чтобы не быть похищенной, девушка была готова биться до смерти с любым желающим забрать ее тело и душу. Синяки и растяжения, оставшиеся после последнего поединка, подтверждали непримиримость ветки. Она уже участвовала в 3 ритуальных поединках и отбила 2 похищения. Нет, это не была какая-то вражда. Трудно сохранить спокойствие в обществе, где идут постоянные стычки. Да и их слишком мало, чтобы позволить себе воевать друг с другом. Только кодекс, принятый среди заарканцев, предполагал достаточно жесткую систему воспитания и обучения молодежи. Иногда дело доходило и до кровавых битв с последующей многолетней враждой. Обычно же молодняк просто тренировался и самоутверждался под надзором строгих учителей. Заодно парни и частенько девушки выбирали себе будущих спутников жизни. А ветка была не только талантливой, но и очень красивой даже по меркам их народа, где ценилась физическая мощь и красота. Вот и потенциальные женихи таким нехитрым образом проявляли свой интерес. Как только отточенный до бритвенной остроты магнитный диск раскрутился, высокий папоротник раздвинулся, и на заросший травой бугорок вышел ездовой ящер с восседавшим на нем хмурым мужчиной. Узнав двоюродного дядюшку Вариса, девушка ослабила давление на магнитный диск, и тот упал на покрытую старинными письменами монолитную плиту. Вообще-то у родственника было и прозвище, которым предпочитали пользоваться зарканцы, особенно воины и охотники. Но среди близких и друзей использовались родовые имена. Это только она предпочитала отзываться на прозвище, данное ей матерью, которая всегда звала ее Веточкой. Их род носил имя Синяя Лиана, а полное имя девушки звучало гораздо длиннее, но упоминалось оно только при рождении, инициации, бракосочетании и похоронах. «Здравствуй, дитя Зарканы!» Церемониально поприветствовал ее родственник, а ветка поклонилась, как подобает делать младшим перед старшими. «Дядя, зачем ты приехал?» — спросила девушка и, подобрав диск, вставила его обратно в крепление на поясе. Затем она закинула за плечи локоны светлых волос и вопросительно посмотрела на родственника. Тот, как и ее отец, был человеком занятым и заседал в Софете Мудрых. И у него точно не было времени на обычные прогулки и пустые беседы. Правда, дядя являлся охотником, привыкшим бродить по джунглям, а в совет попал только по настоянию семьи. Поэтому и выбирался из города при первой возможности. «Как и в прошлом цикле, я пришел тебя подстраховать», — ответил Варис и похлопал по прикладу плазмобоя, притороченного к седлу. «Думаешь, кто-то из соискателей настолько обезумел от томления, что его придется превратить в груду сгоревшего мяса?» — спросила девушка и усмехнулась. «Нет, твои настойчивые воздыхатели меня не особо беспокоят. С ними как-нибудь справишься сама. А вот твари, живущие в трясине кислотных болот и близлежащих низинах, могут активизироваться». Дядя мотнул головой в сторону северо-запада. Именно там простирались многокилометровые острова зеленой растительности, находящиеся под воздействием аномалий. Между ними располагались желто-оранжевые кислотные болота, ограничивающие распространение пышной зелени. Вообще здесь везде было опасно. Но люди смогли отвоевать у природы небольшие оазисы спокойствия и просто старались жить в гармонии с природой, за что та позволяла им пользоваться своими богатствами. Но астральные круги обычно располагались вблизи аномалий, и здесь нельзя было расслабляться. Сейчас не сезон, болотные твари находятся в спячке, а те, что выходят из аномальных рощ, не в состоянии подолгу бродить в обычных джунглях. «Лучше проконтролировать и оберечь, чем потом жалеть, не выполнив свои обязанности». Дядя дословно процитировал строчку древнего планетарного устава. Он давно стал священным писанием для всех выходцев из звездной системы Заркана, волей судьбы оказавшихся на этой негостеприимной планете. «Тем более 2 часа назад установленные в предгорьях датчики зарегистрировали странную кинетическую активность. Скорее всего, это камнепад, но все же надо поостеречься». «Хорошо, дядюшка, можешь понаблюдать, как меня мучают голоса предков». Милостиво согласилась Ветка, при этом отлично понимая, что он все равно никуда не уйдет. Она знала, за ней попросила проследить мать, а Варис очень любил и уважал свою двоюродную сестру. «Ну и как церемония? Тебя приняли предки или опять выстрел в пустоту?» Если бы Ветка уловила заключенный в вопросе сарказм, то сразу бы вспылила и наговорила глупостей. Конечно, дядя, как всегда, выражался грубовато и излишне прямолинейно. Но она понимала, что ее просто подзуживают. Ведь, в отличие от Ветки, в установлении контакта с кругом предков Варис не верит, как и большинство детей из Арканы, родившихся и выросших на этой забытой богами планете. «На этот раз порадовать нечему. Шепот слышу, но что-либо разобрать не получается», — честно ответила девушка. «Ну, это как обычно. За 200 лет ни одной весточки с родины или от флота отколовшихся. Боюсь, что наш забытый всеми осколок славной родины так и останется здесь навсегда. Еще 100 лет, и дети прекратят быть чистыми. Мы постепенно выродимся и превратимся в подобие людей, что живут и плодятся с той стороны поднебесные гряды». «Ну вот», — подумала Ветка, — родич снова затянул старую песню о вымирании зарканцев как отдельного вида хуманов. «Сейчас расскажет, что всем надо держаться вместе и следовать программе выживания, прописанной в уставе. А закончится разговор плавными намеками, чтобы племянница присмотрелась к Каю. По мнению ее родни, молодой человек лучше других подходит в качестве осеменителя». Самого перспективного зверолова из молодой городской поросли она знала отлично. Они не раз пересекались в молодежных отрядах, проходивших практику в джунглях. Кай был хорош во всем. Красив, талантлив в усмирении зверей и удачлив в охоте на болотных тварей. Как говорится, чистая кровь Зарканы. Парень уже несколько раз намекал ей на необходимость провести ритуальный поединок, но она каждый раз отшучивалась. Ветка не понимала, почему, но что-то ее останавливало. И это несмотря на то, что окружавшие уже давно считали их будущими партнерами. А иные претенденты на ее тело в последнее время все реже распускали хвост. «Извини, дядя, но я надеюсь, ты окажешься неправ в своих прогнозах», произнесла девушка, постаравшись остаться вежливой и не ввязаться в очередной спор. Варис был чересчур прямолинейным и мог обидеться, ведь, по его мнению, он действовал из лучших побуждений. «Дитя, я сам надеюсь, что мои прогнозы не сбудутся. Но годы идут, а старые надежды не исполняются. В городе Чистых и ближайших поселках за последний годовой цикл родилось всего 50 детей. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. В остальных городах и поселках та же картина, и так каждый год!» Родич горестно вздохнул. «Мы сводим генетически подходящие пары. Заодно запретили поединки до тяжелых травм и не позволяем звероловам без надобности появляться на берегу озера смерти. Но все равно с каждым годом нас становится все меньше. Пока это не так заметно, но лет через 15 уже будет поздно спасать наш народ, так как ситуация станет необратимой. Зато здесь становится больше тех, кто может взаимодействовать с магнитными полями и управлять зверьем», — возразила ветка и, махнув рукой, заставила пару скатившихся с бугра кусочков породы вылететь из священного круга. Камушки взмыли вверх и упали в зарослях. Но вызванный падением шум, вместо того, чтобы утихнуть, продолжил распространяться дальше. Первым на это среагировал Варис. Защитная маска мигом прикрыла покрытое шрамами лицо. Ящер раскалился и предупреждающе зашипел. А тяжелый плазмобой буквально вылетел из крепления и оказался в ладони опытного бойца. Руки дяди до плеч были закованы в силовые усилители, связанные с позвоночником синтетическими мышцами. Вместе с прикрывающим тело панцирем это придавало зарканцу весьма воинственный вид. Ветка тоже моментально среагировала. Она быстро пригнулась и вытащила из-за пояса кинжал, заодно активировав магнитный диск. А затем она с удивлением посмотрела на красно-зеленое существо, медленно выползающее из зарослей. Тварь была явно ранена и двигалась рывками. Сморщенную шкуру покрывали термические ожоги. Сильные конечности цеплялись за дерн. Это позволяло пришельцу слепо ползти вперед, раздвигая кусты головой, закованный в покрытый трещинами панцирь. Добравшись до ограничивающего круг периметра, тварь замерла, наверное, почувствовав ментальное воздействие на мозг, идущий от зарканцев и кругошепчущих. Но вместо того, чтобы отвернуть в сторону, пришелец подался вперед и со стоном скатился на монолитную плиту. И как только это произошло, начертанные на священном камне символы древнего языка первых поселенцев начали фосфорисцировать. Нет. Надписи раньше периодически вспыхивали. Обычно это происходило во время церемонии активации чтения священного устава, но только по одной и не так ярко. А чтобы вот так среагировать на вторжение совсем чужого существа? Подобного никто из ныне живущих детей Зарканы точно не наблюдал. Видимо, только поэтому плазмобой дяди сразу не разрядился в тварь. Да и раскрутившийся магнитный диск остался висеть в воздухе. «Ветка, быстро из круга! Прячься за ящера!» — приказал дядя. Но девушка отрицательно замотала головой, отлично понимая, что на ее глазах происходит нечто необычное. А в это время тварь неловко перевернулась и, начав хрипеть, оперлась спиной об бугорок, окружающий священное место. Затем покрытые ожогами передние конечности поднялись к голове и, обхватив ее, начали дергать, словно пытаясь оторвать от шеи. «Я кому сказал? Быстро из круга!» Рявкнул дядя и подогнал яростно шипящего ящера поближе к непонятному существу. В тот момент, когда ветка хотела ответить родственнику, тварь совершенно неожиданно с треском оторвала голову от тела и откинула в сторону. Среагировав на подобный поворот событий, девушка отпрянула от катящейся по плите головы. И в следующий миг замерла, когда идущая от символов свечения озарила вполне пропорционально скроенное и весьма приятное лицо человека. К своему стыду, в потемках они перепутали человека со зверем. Просто его одежда была заляпана соком лианы травой, а шлем оплавился и растрескался. Главное никому не рассказывать, как сильнейший воин города и весьма бесстрашная девушка так оконфузились. Ведь соплеменники — люди простые, а событий здесь мало, поэтому будут смеяться и шутить ближайшие несколько недель. Правый глаз чужака горел красным, а растрескавшиеся губы неожиданно изобразили улыбку. Пришелец выдавил из себя по слогам единственное слово. «Па-ма-ни». Ветка втайне от отца изучала самый распространенный на планете язык дикарей. Были и другие наречия, но девушка ограничилась главным. А еще она пыталась разобрать вопли соседей, выкрикиваемые под странную музыку во время радиотрансляций. Потому она поняла, о чем попросил чужак, и именно поэтому, услышав характерный звук набора мощности плазмобоя, кинулась к дяде. Вырвавшись из круга, ветка положила руку на объемный ствол и отрицательно затрясла головой. «Не стреляй!» — попросила она. И в этот момент на круглой плите началось настоящее светопреставление. Поверхность ярко засверкала, постепенно входя в некий ритм. Земля под ногами стала ощутимо вибрировать, а обожженный человек схватился за голову и принялся кататься по плите, сотрясаясь от разрядов, окутавших его тело. При этом завораживающее представление и не думало заканчиваться. Даже за пределы круга потекли волны энергии, покалывающей тело. Еще они начали транслировать голоса предков, застывшим от удивления зарканцам. Необычное действо продолжалось до тех пор, пока на поднебесных вершинах не начали появляться протуберанцы света, идущие от местного светила. Как только это произошло, все прекратилось. А ветка с дядей уставились на человека, лежавшего в самом центре круга. «Судя по показаниям биосканера, чужак не дышит», — произнес дядя и нервно постучал по запястью. «И что же теперь делать? Может, поможет реаниматор?» «Ты что, совсем сдурела? Это же обычный дикарь. Всего-навсего один из низших подвидов людей. Они лишь отдаленно похожи на настоящих чистых хуманов, таких как мы. Тратить на него столь дорогие ресурсы я точно не позволю», — решительно заявил Варис. А ветка продолжала разглядывать лицо человека, которое ее чем-то притягивало. Попытавшись стряхнуть нахлынувшее наваждение, она встрепенулась. Ведь в этот момент лицо чужака исказило гримаса боли. Сделав судорожный вздох, он надсадно закашлялся. «Жив!» — выпалила девушка, почувствовав странное облегчение. Далее она заскочила в круг и, преодолев врожденную брезгливость к дикарям, положила руку на лоб пришельца. Дядя пытался остановить ее порыв гневным окриком, но было уже поздно. Она не послушалась и потянула человека прямиком к Варису, по-прежнему восседавшему на ящере. «Ветка, зачем ты его трогала и куда ты его тащишь? Давай оставим дикаря здесь и свяжемся с городскими постами охранения. Они сами все сделают без нашего участия». «Пока прибудут городские увольни, он может умереть». «Так я не против. Пусть именно это и произойдет», — проговорил дядя вполне искренне. «Или давай вызовем моих звероловов с фермы. Они быстро отнесут его к ближайшему болоту и утопят в кислотной трясине. Ветка, даю тебе слово, никто в городе, и тем более твой отец, никогда не узнает, что здесь произошло. Особенно, что трогал раненого дикаря. Это же табу!» Фыркнув в ответ, девушка затащила тело на бугорок. По-прежнему скалящийся ящер с интересом обнюхал кусок полуживого мяса. Затем зверюга открыла пасть, но ветка сунула кулак прямо под раздувающиеся ноздри, показав, что нельзя трогать аппетитно выглядевшее угощение. «Ты понимаешь, что будет, если твой отец, председатель совета города, узнает о произошедшем с его дочкой? И что я в этом как-то замешан?» — эмоционально воскликнул дядя. «Дядюшка Варис, давай сделаем так, чтобы об этом никто не узнал», — предложила ветка и нащупала пульс на шее стонущего человека. «Хурш!» — дядя вполголоса выругался на давно забытом диалекте. Он только что закончил подсчитывать, сколько статей устава сейчас нарушает. С другой стороны, закон описали люди, да и есть у него много вопросов к некоторым статьям, добавленным ретроградами в последние десятилетия. А табу насчет контактов с дикарями вообще не писанный закон, не отраженный в уставе. Еще немного подумав, он соскочил с ящера и одним рывком закинул тело дикаря в грузовой короб, расположены прямо за седлом наездника.